Алло. Алло. Приветствую. Да, ну слушай, ты зря насчет богохульства пишешь и так далее. Мы с тобой вроде бы взрослые люди. И вопросы мне к тебе серьезные взрослые, а не детские. Вот очень удивительно. Да, ты знаешь, я просто тут слышал про бедных поляков, которых запретили. Мне вот очень интересно, ну, я как понимаю, Тоже ты... возмущен, Евгений, я тоже возмущен до глубины души. Да, чем И конкретно ты возмущен? ну, это страшная ситуация, потому что им не дали то есть сделать то, что необходимо по закону Всевышнего, то есть кулик имени Божьего должен быть побит камнями, ну, Ага. или нашло ли это можно сжечь. И, к сожалению, их не пустили, чтобы вот это правосудие, эта правда, она существовала, и чтобы было такое свидетельство будущим поколениям о том, что в Первопрестольном Граде подобное делать нельзя. Ну, Но, к хочу счастью, к сказать. сожалению, слаженная работа вот, многих людей привела к тому, что, поджав хвост, они убежали просто в ужасе, мечтая скорее оказаться в своей Польше, чтобы не попасть под секиру народного гнева. Скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Просто я знаю, что в некоторых, например, мусульманских странах до сих пор есть побивание камнями сохранилось, да? Да. Такой вопрос к тебе. Вот если бы у тебя была возможность до смерти закидать человека камнями, ну, в центре Москвы, предположим. То есть ты видишь себя человеком, кидающим камень в голову девушки, например? Ну, вот смотри, то есть, если огромное Да, количество нет. травой акции, да, гей-парад, мы, безусловно, кидаемся в них камнями, как написано в Библии, вот, периодически. Вот, и там нет особой разницы, если существовать у пола, тем более при реалиях квир-теории. Но просто так, вот, я считаю, что когда мы забрасываем людей камнями, мы все же совершаем не очень хороший поступок, потому что мы, как бы, ну, понимаю, мы созидаем гражданское общество, но так как закон Российской Федерации пока еще все же не Библия, к сожалению, мы не можем К это сделать сожалению, то есть. так, как это сказал Бог. То есть по решению суда надо приговаривать к смертной казни и казнить. Безусловно, казнь должна быть публичной. Другой быть не может, потому что это сдерживающий фактор. Если бы моей работой, моим послушанием, моим служением Богу было, скажем, сжигание богохульников, садомитов, которые не хотят каяться и лечиться, их маньяков-убийц. У Ну, тебя эхо. У тебя есть казнь, наушники? я делал, я бы перекрестился бы и привел бы приговор законный и справедливый в исполнение. Дима, одну секунду, у тебя есть наушники? Просто у тебя периодически проскакивает эхо и звук сообщений с ВКонтакте. Это очень... Так, я понял, сейчас я просто уберу все вкладки, и все будет хорошо, вот все больше это не повторится. Ну хорошо, ты можешь ответить просто прямо и односложно на вопрос, видишь ли ты себя в роли человека, который кидает камень в голову девушки в центре Москвы? Если есть решение суда и есть преступление, например, пропаганда гомосексуализма, колдовство, богохульство, убийство массовое, то, безусловно, да. Я переключусь и сделаю это так, как положено в законе Бога. Это будет праведным поступком. Хорошо. А как ты думаешь, вообще много людей в этой стране тоже считают так же? Ну, то есть тут скорее вопрос к тому уровень культуры, как ты думаешь, какой в России, чтобы позволить, значит, себе убивать человека там за... После советских времен, и, то есть, ну, наше невежество, оно все же еще не всем позволяет смотреть на мир с любовью и понимать то, что нам абсолютно необходимо защищать наше общество от подобных раковых клеток. Но я недавно смотрел статистику, буквально сегодня, и около 70% населения за отмену моратория на смертную казнь. Вот, и так что большинство людей уверен, что поддерживать массовое сожжение богохульников, садомитов. Слушай, ну богохульники и содомиты — это же довольно расплывчатое понятие. Ты хочешь вторую инквизицию, что ли? Ну, после того, как я увидел последствия Евровидения, А что значит последнее Евровидение? Что тебе мешало выключить телевизор с Евровидением, с бородатым мужиком? У меня нет телевизора, я просто видел в социальных сетях картинки, и я, смотря на них, понимаю, что инквизицию сегодня может спасти только Святая Инквизиция. Вот. И, безусловно, это очень нужный орган, который должен защитить наше общество от растления, от информационной войны. Вот. Ну, фактически уничтожение. Безусловно, хорошо. Инквизиция это очень... То есть ты видишь себя как человека, который бросает камень в голову, значит, девушки в центре Москвы. А, например... по решению суда. Ну да, ты это так оправдываешь, я понял. По решению суда, хорошо. Вопрос такой. Ты себя видишь на месте этого человека, а ты видишь на месте этого человека, например, свою бабушку. Могла бы она кому-нибудь кинуть в голову камень и так, чтобы убить этого человека, скажи? Ну, если это преступник, то, безусловно, да. Почему бы нет? Это же доброе дело. Ты знаешь, я не вижу ничего доброго в том, чтобы кого-то убивать. Ну как, вот смотри, есть Брейвик, например, он убил около 80 человек. Так. И сегодня он издевается над жертвами своих преступлений тем, что говорит, что всего лишь одна проститутка раз в месяц, холодный кофе, недостаточно современная PlayStation и так далее. Еще наши святые говорят так, кто-то любит убийцу, ненавидит ее жертву. Это истина, безусловно, так. И заповедь о том, чтобы убивать, казнить людей, которые убивают других людей, это заповедь любви. Она заставляет нас ценить чужую жизнь так же, как свою. Слушай, почему ты хочешь убивать? Почему тебе нужна кровь? Объясни мне. Че ты такой злой? Это справедливость, ты понимаешь? И не бывает любви без справедливости. Какая же может быть справедливость? Подожди, какая может быть справедливость, если из-за того, что там кто-то себе придумал, людям не дают послушать то, что им нравится, например, тот же самый бегемот? Надо понимать то, что свобода слова предполагает ответственность за эти слова. И мы знаем то, что одним словом можно уничтожить целую цивилизацию. И, безусловно, мы должны трезво смотреть на вещи и понимать, что есть преступления. Ну, например, вот неужели убийц, маньяков, как Чикатило, мне нужно казнить? Или почему ты сравниваешь музыкантов с Чикатилой? А какая разница? То есть, если... То есть, для тебя нет разницы между музыкантом и маньяком, что ли? Ну, для меня нет разницы между богохульством и убийством. Наверное, богохульство — это более страшное преступление, безусловно. Здесь идет все же план на человека. То есть, когда человек убивает другого, он как бы делегирует на себя привилегию Бога забирать жизнь. И это несправедливо, это грех. Но если это не казнь, будет счастливое по решению суда. А если человек просто пулит имя Божие, ну, это, безусловно, страшно. Здесь надо, безусловно, принимать законодательные меры. У нас вообще, знаешь, свобода человечной личности, выражение самовыражение — это святое, это долго. И должно быть ограничено только Библией, закрепленной законодательно. То есть каждая Библия должна стать нашей новой конституцией. Вот эти сатанисты, просто так, представляешь, что из себя представляет тебя вот эта рок-культура и так далее? Откуда все это пошло? Представляю, очень хорошая драйвовая музыка, приятная. Когда-то я даже играл немножко. Для того, чтобы в США тебя записали на крупном лейбле, ты обязательно должен провести колдовскую инициацию. Новые храмы, в них новый альбом, там винил, пластинку, диск, кладут пентаграмму, и колдун просит дьявола, чтобы он послал с каждой копии этого релиза бесов, и чтобы они вместе служили. Ты знаешь, мне твоя бабушка рассказывала о том, что ты где-то пил какой-то чай. Послушай. Там белый альбом Битлз, Оззи Осборна, AC/DC, и так далее и тому подобное. Им же нет числа этому легиону бесов. Это прямой сатанизм, если на сцене происходит преступление, но это просто массовая форма. Я понял, подожди, вопрос такой есть. Я говорил с твоей бабушкой, она мне рассказывала, что, значит, тебя там поели каким-то чаем, от которого ты улетал. Может быть, то, что ты сейчас говоришь, это результат употребления тоже такого чая? Какие-то там сатанные лейблы и так далее. Ну, это слишком смешно. С моей бабушкой, вот, если... Вот, ты замечательный там, человек. Ну, просто серьезно. Если ты сам не пьешь никакого чая, вот, то точно у тебя нет возможности с ней говорить. И в этом случае Чай я люблю, безусловно, и по сей день. Вот, слушай, а почему ты мне нет возможности говорить с твоей бабушкой, я не понял. Ну, по объективным причинам. Ну, а я с ней говорил. Ты меня обманываешь сейчас, ну, или что? Я боюсь, что это была не моя бабушка, прошу прощения. А, это была не твоя бабушка? Ну, то есть я могу выложить разговор в сеть? Ну, конечно. Вот, и... Окей, хорошо. Смотри, чай, безусловно, это величайшая милость Божия. Каждая, ну, хороший чай – это, ну, целое искусство. Примешивают против чая. Нет, я не имею ничего против чая. Я имею что-то против того, что ты рассказываешь о страшных лейблах, которые к пиднограммы рассылаются любому. Ну, это такой... Это, знаешь, все равно, что говорит, что Фобос Грунт разбился о небесную твердь. Ну, твердь небесная, немножко не то, что ты о ней думаешь, а по поводу того, что рок-индустрия, она контролируется реально колдунами, которые используют ее для поставления дьявола, это, я думаю, ни для кого не секрет. И все сами эти исполнители, они прямо говорят, что продавали душу дьяволу за славу, то, что они беснуются на сцене, они, ну и так далее, и тому подобное. Здесь нет ничего, ну, это же очевидный факт, потому что эти люди сознательно... 100 тысяч человек, и рок-группа поет: «Я отрекаюсь от Иисуса Христа, всецело, полностью себя посвящаю дьяволу». И 100 тысяч человек повторяют, как бы, что это такое, если не колдовство, если, ну, не сатанизм. А результат какой у них получается? Какое-то колдунство? Авада Кедавра, ну, там какая-нибудь или что? Словно, это массовая популяризация дьявола, массовое поклонение ему, то есть массовая месса ему. Ну а какие результаты? У них становится много денег от этого, или что? Нет, ну кто-то... Ну, дьявол обычно обманывает, и безусловно, когда человек продает ему душу, обычно он ничего не получает. Некоторые все же получают от него что-то, когда ему нужно использовать людей для продвижения своих идей. Слушай, а как можно продать душу? Вот если я считаю, что моя душа, она очень, ну, очень крутая вообще. Я сам по себе крутой пацан, и душа у меня крутая. Почем можно... За сколько ты мне готов продать свою душу? Тебе? Ну нет, тебе я не готов продавать, ты сумасшедший. Ну давай. Я, например, готов продать твою душу 500 рублей. Зачем? Это неинтересно, это неинтересно. 1000, хорошо. 1000, да, расписку, что у меня есть душа там Евгения Вольнова, или как тебя зовут. Ну как мне только не зовут. Слушай, ну... Ну, это же плохо. Это, ну, же не гуман. Тесак покупал души за несколько сигарет и кусочков сахара. Я тебе предлагаю 1000 рублей. Неужели твоя душа стоит больше? Намного больше. Да? Скорее всего, выразить это в финансах, да, стоимость этой души, будет очень сложно. У тебя есть душа? Ты фанатик. Ну да, конечно. Слушай, ну очень как-то странно, странно, что до сих пор... Вот ты православный кей, зачем ты плюнул в человека? Ну я плююсь... Этот плевок был что? Это ты пытался окропить ему глаза, чтобы он узначил видеть или что? Или это просто была агрессия? Или я исправляюсь по средам и пятницам, теперь я не бью людей. Я работаю над собой. Все идет в нужном направлении, не волнуйся. Да, но до этого ты же это сделал. Ну, как вот. Ты это объяснишь? Теперь уже 2 дня в неделю я людей не бью. Вот. Так что... Ну, подожди, ну... Я считаю, что пост людей бить нельзя. Объясни, почему ты плюнул в человека? Не, безусловно, последний раз я плюнул в человека позавчера. Так, а зачем? Попал в машину, это был соратник казначей Бога Кузин. Мы там караули Бога Кузю, увидели его казначея. Ну, это такой бог, который назвал, ну, так называемый бог, который назвал себя в честь мертвого пугайчика, которого гарем, там адепты, которые он бьет избивает там ежедневно практически до смерти, которого недавно оперативники изъяли 200 миллионов рублей, ну, и детскую порнографию. Вот, и этот человек, он убегал, не захотел с нами поговорить, садился в машину. Я, к сожалению, в него не попал только в его машину. Даже сегодня звонил участковый и жаловался. Чего вы Бога Кузю обижаете? А мы всего лишь написали на его двери, ой, вернее, не мы, а какие-то благочестивые юноши написали на его двери, что Кузе пора на костер. Вот. Слушай, Димон, ну зачем ты такой радикальный, а? Скажи мне. Неужели твой бог настолько слаб, что ему нужна такая защита? Мой бог бесконечно силен, и мы, когда наполняемся его силой, становимся подобны ему в его ревности. Вот. И мой бог ненавидит зло, и все зло в конце мира он бросит вечный огонь, всю вселенную, все миры. Точно, я забыл совсем. Мы ждем каждый день молиться, чтобы бог скорее сжег эту вселенную, чтобы он пришел, чтобы злу был конец. Ведь конец света — это не конец света, это конец тьмы, конец мира, таких как вы. Мы будем торжествовать от того, что Бог по справедливости будет судить вселенную. Димон, но при всем при этом он любит, да, всех нас. Вот тебя Бог любит, скажи мне. Безусловно. Сейчас. Безусловно. Да. Я тогда хочу понять, если Бог тебя любит, то почему он сделал так, что ты рос без мамы, а? Это он так охуенно тебя любит, скажи мне, а? Или вот это все-таки... Или все-таки... Или все-таки это все хуйня и оправдание? А? У меня самые разные были проблемы в жизни. Я рос с матерью. Вот, но у меня были самые другие проблемы, испытания в моей жизни. И, безусловно, в жизни других людей бывает, что они и росли сиротами и так далее. И в данном случае... Бог любит, да? Безусловно. И кого Бог любит, того и наказывает. Очень классная любовь. Срок. И Бог, например, кого-то забирает молодым, если человек готов к вечности. Или, например, если Бог предвидит, что в будущем человеку ждут одни падения, и Бог его забирает заранее, например. И у кого-то... Мы все спасаемся страданиями, мы все очищаемся ими, все мы через них готовимся к жизни вечной. У кого-то война, у кого-то родные наркоманы, алкоголики, у кого-то предательство, болезни. Вот у тебя, видишь, своя беда. Там, нет, у меня все хорошо. Вот. Но я не пытаюсь это оправдывать какими-то придуманными постулатами. Ладно, я понял, слушай. Мне почему-то казалось, что просто прошло какое-то время, у тебя как-то поуменьшился такой радикальный запал, ты будешь как-то ко всему более взвешенно относиться. Как-то мне кажется, что ничего не проходит. Вот мы думаем сейчас научную конференцию провести в одном из ведущих вузов Москвы на тему геоцентризма, например. Могу тебя пригласить поучаствовать, потому что ты понимаешь, что у нас состояние общества совершенно дикое, и народ, который можно... В эволюцию верит, да, ебанутые совсем. Который можно, да, то есть заставить верить, что Земля не является центром оси Вселенной, в которой все миры вращаются и все галактики в физическом плане, но этот народ, ему можно заставить поверить во все, что угодно. То есть это абсолютно люди, которые не умеют думать, не умеют анализировать, не умеют... то есть просто верят, как, знаешь, стадо баранов. Им что покажут, то они и говорят. Свечки еще покупают, стадо баранов, действительно. Свечки свечкам брось, можно в храме свечки купить. Какой средний IQ посетителей храмов, скажи мне? Я не знаю, я даже не уверен, что IQ является объективным способом измерения. Неважно, чем он является, я просто задал вопрос. Что те люди, которые не понимают геоцентризм, у них IQ отрицательный, безусловно. Те, которые смеются над этим и так далее. Те, которые даже не представляют, что такое там физика Ньютона и так далее. Угу. Не считают своих отцов и не верят им. Безусловно, человек, который не верит в то, что объективной истиной является то, что написано в Библии, то, чему учили главные святые, он является невеждой, он является глупцом, и действительно его надо... как минимум, ему нельзя давать никакие руководящие посты, его нельзя делать учителем и так далее. Но это очевидно, некие вещи. Или нельзя в СМИ пускать то же самое. Когда ты на рынке взрываться уже начнешь, а? Скажи мне. Как, смотря что за рынок. Вот. Я не знаю, рынок богохульников будет, значит, там будут богохульные, некошерные товары продавать. Ты пойдешь туда, взорвешься посередине? У нас самоубийство — это тяжелый грех, так нельзя. А, печаль, беда. Радиоуправляемую бомбу можешь отправить? Как тебе сказать, точно сложно. Чтобы умерли неверные. Ты знаешь, они и так умрут. Подожди, ты же позволяешь себе их бить, плевать. Бить всячески выражать агрессию. Ну, бить — это не бить, это бить. А убивать можно только к решению суда. Ну или на войне. Так что сначала мы захватим власть, построим теократию, наверное, Господь ее сам даст. И тогда, когда у нас уже вместо этой конституции, будь она неладна, будет Слово Божие, и мы сможем по решению суда казнить маньяков, богохульников, садомитов, колдунов лично. Колдунов. Слушай, тебе придется всю битву экстрасенсов тогда сжечь. В прямом эфире. Ты знаешь, я очень отрицательно к этому отношусь и считаю, что тем, кто снимается в битве экстрасенсов, безусловно, место острее, я им лично об этом говорил. Так я тебе говорю, может быть, ты, смотри, значит, все, интересно же двигать религию. Значит, надо тебя, чтобы ты двигался с Эрнстом на Первом канале, устроить такое шоу, инквизиция. И ты будешь сжигать неверных прямо в прямом эфире. Знаешь, будут аплодировать и говорить, аминь, аллилуйя, брат, мы сожгли его. Да, Эрнст на Первом канале запустил шоу, я не знаю, как он называется, но типа битва экстрасенсов после сериала о Ванге, колдунье паршивой, это было осенью. Мы провели там против Эрнстской башни митинг против оккультизма на Первом канале. Вот, туда пришла плакатами, кубами и так далее. И туда пришла дамочка с Первого канала, потом она жаловалась в церкви, что мы хотели сжечь чучело Эрнста. Но мы не хотели этого сделать, вот, но она, вот, у нее такая богатая фантазия. То есть они на Первом канале уже морально готовы, что когда будет все же народная воля соединиться с волей Бога и наступит теократия, что вместо тех, кто упорствует в своем злочестии, как помощь Христос сказал, горе тому, который приходит соблазн, лучше бы ему было повесить себе мельничных жернов на шею и броситься в пучину морскую. Слушай, а ты считаешь, что вот теократия, она не за горами? Ну, конечно, мы заработаем над этим. Сотни людей по всей России посвящают себя тому, чтобы один момент это случилось, и было справедливое устройство общества, построено на законе Всевышнего. Но это, конечно, мы не строим Царствие Божие на земле, то есть спасаться можно при любом государственном строе, но теократия, безусловно, предпочтительна. Так что, когда ты увидишь нас на выборах, ты можешь проголосовать. Хотя я думаю, что это будут не выборы, а нечто другое. Это будет захват? Ну, я думаю, Бог сам, даст своему народу часть своей власти. Слушай, ты согласен со свободной волей вообще, с таким понятием? Да, безусловно. Свобода воли не должна ограничивать ничего. Своим детям будешь навязывать христианство? Конечно. То есть свободную волю можно ограничить только законом Бога. И нужно ограничить. А свободный человек, если он не христианин, быть не может, потому что страсти, они порабощают, сказано в Библии. Всякий делающий грех, раб греха, познать истину, истина сделает вас свободными. Поэтому человек, если он не христианин и не борется своими страстями, никакой свободе он говорить не может. Я понял. Передавай привет святому Пегидию обязательно. Вот. Я свят такого, к сожалению, не нашел. Не нашел, да, бедняга. Ну, неважно. В общем, я спросил все, что хотел. Успехов тебе и побольше, взрывчатки для того, чтобы бороться с неверными. Хорошо. Всего доброго. Пока.